эти составляют часть материкового берега мне подвластного. Он адмирал, и ему предоставлено право завоевания одних островов. Какое ему дело до нашего берега? Я сам визир султана Селима и владею несколькими его областями. Ему одному я обязан отчетом в моих деяниях и никому другому не подчинен. Али ледяным взором обдал Митаксу и твердо закончил. Я же мог занять святую Мавру, но увидел, что флот ваш подошел и отступил. А ваш адмирал? Гневный цвет лица Паши в это время сравнялся с цветом его фески. Не допускает меня овладеть Паркою. Он думает. Али не окончил фразы и внимательно посмотрел на посланца Ушакова, как бы выбирая мгновение, чтобы отдать команду для расправы с неверным. Егор собрался, решил окончить миссию, а может быть и жизнь достойно. Твердо, хотя и сдержанно ответил. Вашему превосходительству стоит только отписать обо всем адмирала Ушакову и сообщить копию султанского фирмана, и он, конечно, сообразится с данными воном предписания. Адмиралу неизвестны предписания касательно материкового берега. Али Паша завертел зрачками, точно так, как его охранители. Митаксе даже показалось, что он заскрежетал зубами. Я никому не обязан сообщать султанские фирманы. Не потому, что страшусь, я страха не знаю. Но не хочу поссорить турок с русскими. Мне от этого пользы никакой. Адмирал напрасно меня огорчает. Знаете, он во сто крат более будет иметь надобности во мне, нежели я в нем. Я вам это говорю. В голосе Али появилась какая-то неуверенность, и Митакс решил ее укрепить. Поверьте, ваше превосходительство, адмирал Ушаков не имеет сделать вам ни малейшего оскорбления. Напротив, желает снискать дружбу вашу. Но поступка вашего с консулом Ламбросом он терпеть не может и не должен. Али заходил по комнате, заложив руки за спину. Чувствовалось напряженное раздумье. Ламброс виноват. Знал же, что я нападаю. Зачем не убрался с острова? Зачем давал советы французам? В доме Ламброса злодей Христаки проводил совещание с французами. Ламброс — изменник. Он не достоин ни вашего покровительства, ни моей пощады. Митакса продолжал пригашивать пожар и спокойно втолковывал Паше. Может статься, неприятели его обговорили. Он, как и все консулы, знал о войне с Францией и тесном союзе России и Турции. Предуведомлен был о приезде эскадр. Зачем уезжать? Он и остался уверенный, что будет уважен как чиновник союзной державы. Сейчас уже в голосе посланника зазвучало возмущение. А его ограбили, он скованный сидит на галере. Сей поступок оскорбляет лично государя-императора и всю Россию. Тем самым доказывается неприязнь к русским вообще. Али заволновался. Он прекрасно представил последствия гнева великой державы. Неправда, я русских люблю и уважаю храбрый сей народ. Вашему князю Потемкину имел я случай оказывать важные услуги. Вот был человек, с неподдельным восхищением воскликнул Паша, подняв вверх ладони. Он умел ценить меня. В своих письмах объяснялся как с истинным другом. Я получал от него драгоценности, подарки. Жаль, что их нет со мной, я бы их показал. Али Паша склонился перед Митаксой и доверительно прошептал. Потемкин был великий, необыкновенный человек. Он знал людей, знал, как с ними обходиться. Ежели бы он был жив, ваш адмирал так бы не поступал со мной. Будьте уверены, что князь Потемкин принял бы такое же участие в российском консуле, как адмирал Ушаков. Консул не есть частное лицо. Он доверенная особа государя и принадлежит целой России. Кто его оскорбляет, тот оскорбляет всех русских. Паша налил две чашки напитка из стоящего на серебряном подносе кувшина и одну пододвинул Митаксе. Устало сказал, «Хорошо, я освобожу консула, но адмирал Ушаков должен отступить от Парги и не вмешиваться в мои дела». Он не может этого, не подвергая себя гневу императора. Он обязан защищать паргиотов. Ведь они, перейдя от венецианцев к французам, подняли флаг объединенных эскадр.